Представьте, что это походка верблюда. Походкой головой идет верблюд. Везет он героин из Пакистана. Его уже давно душманы ждут. Нервничает пайщик каравана, а мы сидим в засаде втихаря и кушаем дубовые галеты. Курить нельзя, вставать и спать нельзя, и не дай бог захочешь в туалет ты. Как назло забил чилим, хлебнул шаровщику из глиняной бутылки, и мы слюну сглотнули, как один, и почесали свои лысые затылки. Ведь мы сидим в засаде втихаря и кушаем дубовые галеты. Курить нельзя, вставать и спать нельзя, и не дай бог захочешь в туалет ты. Вот караван устал за долгий путь, нам повернувшись задом вздумал отдохнуть. Уселись за единственный казан, кричал недолго серенький баран. И тут мы сразу начали стрелять, да так, что у меня опухло ухо. Убили сразу мы верблюда пять, но почему-то не попали в духов. И все-таки мы взяли караван и передали духов особистам, но в памяти всплывает тот баран. Корочкой ярко-золотистой, но в памяти всплывает тот баран. Под корочкой нежно-золотистой.